И это действительно ужасно. Только это всего лишь описание условий на современной работе. Либералы, консерваторы и либертарианцы, оплакивающие ужасы тоталитаризма, лицемеры и обманщики, в любом слегка десталинизированном диктаторском режиме свободы больше, чем на рабочем месте обычного американца. В офисе и на фабрике царит дисциплина и иерархия того же сорта, что в тюрьме или в монастыре. На самом деле, как продемонстрировали Фуко и другие, фабрики и тюрьмы появились приблизительно одновременно, а управляющие ими сознательно заимствовали друг у друга методы управления. Работник – это раб на полставки. Работодатель говорит вам, когда явиться, до какого времени не уходить и что нужно делать в промежутке. Сколько работы выполнять и с какой скоростью? При желании он может довести свою власть до оскорбительных пределов, регулируя, если захочется, вашу одежду и количество разрешенных посещений туалета. С небольшими исключениями он может уволить вас по любой причине или вовсе без таковой. Он напускает на вас стукачей и непосредственных начальников, которые за вами следят, и собирает на вас досье. Возражение называется неподчинением, как будто работник – это непослушный ребенок, и за них вас могут не только уволить, но и лишить пособия по безработице. Не имея в виду, безусловно, утверждать, что и для них это обосновано, хочу заметить, что точно так же дома и в школе обращаются с детьми, мотивируя это их незрелостью. Что же тогда сказать об их работающих родителях или учителях? Описанная мной унизительная система доминации подчиняет себе большинство женщин и подавляющее большинство мужчин, половину их активного времени, причем десятилетиями, большую часть их жизни. В определенном смысле неправильно называть нашу систему капитализмом или демократией, или еще хуже, индустриальным обществом. Ее настоящие имена – фабричный фашизм и офисная олигархия. Всякий, кто называет этих людей свободными, или дурак, или врет. Ты – это то, что ты делаешь. Если ты делаешь скучную, тупую, монотонную работу, скорее всего, ты сам станешь скучным, тупым и монотонным. Работа объясняет видимую повсюду ползучую дебилизацию гораздо лучше, чем гипотетические зомбирующие механизмы вроде телевидения или образования. Люди расчерчены по линеечке всю свою жизнь. Школа переходит в работу с ограничителями в виде семьи в начале и дома для престарелых в конце. Они приручены к иерархии и психологически порабощены. Способность к независимому существованию атрофирована у них настолько, что страх свободы – одна из немногих фобий, имеющих под собой реальную почву. Послушание, намертво вбитое в людей на работе, выплескивается в семьи, которые они создают, воспроизводя таким образом систему дополнительным путем, а также в политику, культуру и все прочее. Лиши жизненной силы людей на работе, они и во всем остальном будут подчиняться иерархии и чужим мнениям. Им так привычнее. Мы смотрим на мир труда из такой несредственной близости, что не видим его таким, как он на самом деле есть. Чтобы осознать, как далеко и до какой патологии дошло дело, приходится полагаться на тех, кто смотрит со стороны, из другого времени, из другой культуры. В нашем собственном прошлом было время, когда рабочая этика была немыслима. Возможно, Вебер действительно не зря связал ее появление с религией, а именно с кальвинизмом, который, появись он сейчас, а не 4 века назад, был бы сразу и справедливо квалифицирован как тоталитарная секта. В любом случае, чтобы посмотреть на труд в перспективе, достаточно воспользоваться мудростью древних. Они знали, что из себя на самом деле представляет работа. и взгляд их, несмотря на трещины, проделанные кальвинизмом, оставался в силе вплоть до индустриализации и был отмечен и отчасти поддержан даже ее пророками. Давайте на минуту забудем о том, что работа превращает людей в обездвиженных подчиненных. Сделаем вид, что вопреки всем разумным психологическим и идеологическим теориям, она никак не влияет на формирование личности. И допустим, что она не так скучна, унизительна и утомительна, как на самом деле. Даже в этом случае она все равно превращает в издевку все гуманистические и демократические идеалы, просто потому, что отбирает так много нашего времени. Сократ говорил, что занимающиеся ручным трудом – плохие граждане и плохие друзья, потому что у них нет времени выполнять гражданский и дружеский долг. И он был прав. Из-за работы мы, что бы мы ни делали, всегда глядим на часы. Единственная свобода в так называемом свободном времени – это свобода работодателя от оплаты. Свободное время в основном посвящено подготовке к работе, поездке на работу, возвращению с работы и приведению себя в чувство после нее. Свободное время – это эвфемизм. Он описывает странные свойства труда, который, будучи средством производства, не только доставляет себя с работы и на работу за свой счет, но и сам заботится о собственном ремонте и поддерживает себя в рабочей форме. Ни уголь, ни сталь этого не делают. Ни токарные станки, ни пишущие машинки. Это делают только работники. Неудивительно, что Эдвард Робинсон в одном из своих гангстерских фильмов заявлял: «Работа – это для лохов».